Вы согласны, мистер Кевилл? Нет. Нет? Он сразу стал спокойным. Вы отказываетесь? Значит, вы не пошли дальше пустых разговоров о вреде бактериологического оружия? Ну, все эти разговоры в морде нет. Вы же сами подтвердили, что дела у меня идут не блестяще, перебил я его. За 3 недели не было ни одного клиента, и по всем признакам не будет и через 3 месяца. Кроме того, продолжал я, вы признались, что я единственный, на кого пал ваш выбор. А значит, в принципе, вы не отказываетесь. Его тонкий рот скривился в усмешке. В принципе, нет. Сколько? 250 фунтов за каждый конец. Это ваше последнее слово? Совершенно точно. Хотите, я вам кое-что скажу, Кевилл? Грубо начал он. Не хочу. Придержите ваши слова и вашу мораль для своего совета. Здесь речь идет о бизнесе. Он долго и зло глядел на меня сквозь толстые стекла пенсне, затем наклонился к саквояжу, достал 5 плоских пачек банковских билетов и аккуратно сложил их на столе перед собой. 250 фунтов ровно. Видать, лондонскому отделению совета придется искать себе другого секретаря, вставил я. Кто же, совет или я, падут на 150 фунтов? Никто. Явно недружелюбно ответил он. Мы предложили хорошую плату, но учли и возможность вымогательства. Берите. Деньги ваши. Сначала снимите резинки с пачек, пересчитайте все билеты у меня на глазах. О, Боже. Самодовольство его испарилось. Неудивительно, что вас выгнали из стольких мест. Грубо подытожил он, пересчитал банкноты и положил передо мной пачку из 50-фунтовых бумажек. Вот вам 50. Удовлетворены? Да, вполне. Я открыл правый ящик стола, взял деньги, фляжку, адрес и положил все туда. Мартин застегивал саквояж, но что-то заставило его резко взглянуть вверх. Он замер, глаза его расширились, словно готовы были вылезти из стекол. «Ну да, оружие», — уверил я его. «Японские хэкати, 9-зарядные автоматические на взводе. Думаю, этих подробностей достаточно. Не смущайтесь прозрачной лентой на стволе. Это для предохранения механизма. Пуля легко пройдет через нее, через вас и даже через вашего двойника, если бы он сидел за вами. Руки на стол». Он довольно спокойно выполнил приказ. Обычно люди так не держатся, когда смотрят в дуло пистолета, направленного на них с 3 футов. Незаметно, чтобы он волновался. Это меня насторожило, ибо в таком положении волноваться должен только Генри Мартин. «У вас несколько необычный способ ведения дел, Кевилл?» С холодным презрением, без всякой дрожи в голосе, сказал он. «Что, это грабеж? Не валяйте дурака. Разве это так выглядит? Ваши деньги у меня в кармане. Помнится, вы спрашивали, не принял ли я вас за дурака? Сразу я не мог ответить, но сейчас скажу. Вы именно потому дурак, что забыли о моей работе в Мортоне. Я отвечал там за безопасность. Не совсем понятно. Поймете, поймете. Вакцина, которую вы мне дали, для какого вируса предназначена? Я только агент совета. Ладно. Все вакцины приготавливаются и хранятся в Холдере Холл, Эссекс. Если эта фляжка попала сюда из Мортона, то в ней нет вакцины. Вероятно, в ней 1-2 вируса. Во-вторых, я совершенно уверен, никто не может украсть секретный вирус из Мортона, как бы неловок был и умен. Едва последний человек покидает лабораторию, как приводится в движение часовой механизм, о котором знаю только 2. Если оттуда что украдено, то взломом, а тогда немедленно начнется расследование. И в-третьих, вы сказали, что вас полностью поддерживает Министерство иностранных дел. Если это так, то зачем тайная возня с нелегальной переправкой вакцины? Дипломатическая почта, вот и все решение задачи. И самая ваша большая ошибка, друг мой, что вы забыли о моей работе в контрразведке. Любое учреждение или организация, вновь появившаяся в Англии, сразу привлекают внимание контрразведки. Не миновало это участи отделение вашего совета в Лондоне? Я знаю одного из членов совета, пожилого, толстого, лысого и близорукого человека, являющегося полной противоположностью вам во всех отношениях. Его зовут Генри Мартин. Он числится секретарем лондонского отделения совета. Он-то и есть настоящий Генри Мартин».